Стройная фигура, волосы, глаза. Неожиданно Ник понял, что он соскучился, что он не прочь повидаться с мамой. Именно в тот момент, когда Настя захотела увидеть его. Так он оказался в оазисе. Ник очень обрадовался. «Мама! Мама! Мама!» Он запрыгал на месте, размахивая руками, а потом хотел перебежать через ручей. «Обойди!» — крикнула Настя. «Там вода холодная!» И побежала навстречу Нику. Обняла его, стала тискать, ерошить волосы. «Господи, как похудел!» — ужаснулась она. «Ничего я не похудел!» — пробурчал Ник, выскальзывая из маминых объятий. Он не любил лишних нежностей. «Где ты пропадал? А где Вик? Чем ты питаешься? Почему меня не искал? Что это у тебя на ухе?» Настя смеялась, вертела Ника, рассматривала, любовалась. Она была счастлива, но не изменила при этом своей привычки задавать по нескольку вопросов сразу. Олег в таких случаях посмеивался и говорил, что пока слушал, забыл, какие вопросы были первыми. Но Настя сейчас и не ждала ответов. Так рада она была видеть Ника. «Где бы тебя тут покормить?» — огляделась она. И тут же увидела уютный небольшой домик, откуда послышалась тихая музыка и донеслись аппетитные запахи. Она пошла туда с Ником. Это оказался небольшой ресторанчик в арабском стиле, на несколько столов, с единственным официантом. Официант подошел. Настя бывала в восточных странах и знала, что не везде говорят по-русски, но все-таки спросила: «По-русски понимаете?» «Не совсем очень много», — ответил официант. «Ясно», — сказала Настя уже на английском, открыла меню и заказала несколько блюд. Некоторые названия были ей незнакомы. Она расспрашивала официанта, а Ник в это время решил пройти до конца. Тот уровень, на котором прервался, очень уж было интересно. Он увлекся и не сразу обратил внимание, что Настя окликает его. «Чего?» — поднял он голову. «Я сколько раз говорила, не играй за столом. Ты и так играешь целыми сутками. Я все равно же еды жду. Делать нечего. Пока принесут, поиграю». «Очень хорошо. Делать нечего», — обиделась Настя. «А со мной пообщаться? Ты даже не спросил, что со мной произошло. А что произошло?» «То же, что и со всеми нами. Мы пропали, и надо теперь думать, что делать». «Да встретиться всем и жить тут», — уверенно сказал Ник. «Тут хорошо. Что хорошего? Никого знакомых, друзей, родных. Ты не хочешь больше увидеть свою бабушку?» «Хочу. А мне, между прочим, предложили кандидатом быть», — похвастался Ник. «Каким кандидатом?» «Ну, у них же выборы тут. Короля выбирают. Вот и предложили мне». «Короля? Надо же. С какой стати? Ты еще маленький». «Это я для вас маленький», — ответил Ник. «Для вас, значило, для отца, матери, Вика, а также всего прочего взрослого мира». А тут ко мне отнеслись серьезно. Кто отнесся? Что за манера детей в политику впутывать? И ты мог бы посоветоваться со мной. Тут Настя замолчала. Приблизился официант. А она, как всякая правильная мама, никогда не выясняла отношения с детьми при посторонних. Официант расставил все и удалился. Ник немедленно ухватил куриную ножку. «Вымой руки!» — распорядилась Настя. «Да ладно!» «Не ладно, а вымой!» Ник неохотно поднялся из-за стола. «И причешись», — добавила Настя. «Чем?» Настя хотела привычным движением залезть в свою сумочку, но вспомнила, что сумочки с нею нет. Впрочем, расческа оказалась рядом на стуле, новая, в упаковке. Настя дала ее Нику. «И шнурок завяжи», — указала Настя Нику. Тот посмотрел. На одном ботинке действительно развязался шнурок. «Я бы и сам заметил», — сердито подумал Ник. «Вечно она подсказывает, как ребенку. Я бы сам и руки вымыл и причесался. Я просто не успеваю это сделать». А она уже сразу говорит. «Все взрослые так нарочно торопятся тебя на чем-то подловить, чтобы доказать, что ты сам ничего не соображаешь. А я соображаю. Просто много разных дел. Не все сразу успеваешь». Ник, конечно, лукавил. Шнурок он, может, завязал бы после того, как наступил бы на него. А вот насчет руки вымыть и причесаться без напоминания — это вряд ли. Через несколько минут он вернулся. Во время обеда Настя сделала ему еще несколько замечаний. Не разговаривать с набитым ртом, не чавкать, не сопеть, не вытирать рот ладонью, а нос пальцами. Она говорила мягко, но настойчиво, а Ник становился все угрюмее. «Совсем ты дикий стал?» — сокрушалась Настя и погладила Ника по голове. чего он терпеть не мог.